О Боже, проморгался. — Ага, — сказал он. — Так-то лучше. — О, да. Так гораздо лучше. — Спасибо. Волшебники, разделявшие мнение ворона насчет основных повествовательных традиций жизни, смотрели опасливо. — Вот-вот, — уверенно посулил преподаватель современных рун. — Вероятно, все начнется с какого-нибудь занятного вопля. — Знаете, — сказал О Боже, — я не совершенно убежден, но мне кажется, что я готов съесть яйцо всмятку. — Или, может быть, у него начнут вращаться уши. — И, наверное, выпить стакан молока, — прибавил О Боже. Чудакулли уставился на него в замешательстве. — Тебе правда полегчало? — Еще как, — ответил О Боже. — Я почти уверен, что могу улыбнуться, не боясь, что у меня отвалится полбашки. Нет, — Нет-нет-нет, — сказал декан, — это какая-то ерунда. Все знают, что действенное средство от похмелья провоцирует всякие юмористические выкрики и т.п. — Я, пожалуй, могу рассказать вам анекдот, — осторожно предложил Бадун. — И ты не испытываешь настоятельной потребности выбежать за порог и сунуть голову в бочку с дождевой водой? — спросил Чудакулли. Да не особо, — ответил О Боже. — Но если это вас утешит, мне бы не помешал тост. Декан стащил с головы шляпу и достал из кончика тавмометр. — Что-то же случилось, — сказал декан. — Мы видели сильный тавмический выброс. — И на вкус не было хотя бы чуточку, ну, остро, — уточнил Чудакулли. — Вообще никакого вкуса не было, — ответил О Боже. — Слушайте, ну все же очевидно, — вмешалась Сьюзен. — Когда бог вина пьет, Бадун получает последствия. А когда бог похмелья принимает средства от похмелья, последствия должны вернуться назад по тому же каналу. — Не исключено, — сказал декан. Он же, по сути дела, проводник. — Я себя всегда считал скорее метро, — вставил О Боже. Нет, — нет-нет, она права, — сказал Чудакулли. — Когда тот пьет, с нашим вот этим парнем беда. То есть логика подсказывает, что когда наш друг принимает средства от похмелья, побочные эффекты возвращаются, откуда пришли. — Тут кто-то говорил про хрустальный шар, — произнес Бадун, и голос его мстительно задребезжал. — Я хочу это видеть. Бокал был большой, очень большой и очень долгий. Из тех особых коктейлей, куда очень липкие и очень крепкие ингредиенты наливают очень медленно, и все они ложатся друг на друга слоями. Такие коктейли называются, как правило, «Светофор» или «Возмездие радуги», или в краях, где правду ценят выше, «Здравствуй, прощай, господин мозг». Вдобавок в этом коктейле плавал салат латук. И за кромку бокала, обсыпанную сахаром, кокетливо цеплялись ломтик лимона, а также кусочек ананаса. В бокале торчали два бумажных зонтика, розовый и голубой, и у обоих на концах была насажена вишенка. И кто-то еще заморочился смастерить кубики льда в виде слоников. После такого надежду надлежит оставить вовсе. С тем же успехом можно пить в заведении под названием Кококобана. Бог вина нежно взял бокал. Вот такие напитки он любил. Фоном звучала румба. К богу вина притулилась пара юных дам. Ночь обещала быть славной. Ночь всегда это обещала. — Счастливого Рождества! — сказал бог вина и поднял бокал. А затем... — Вы тоже слышали? Кто-то погудел ему тещиным языком. — Не, серьезно, такая нисходящая нота. Поскольку никто не прислушался, бог вина пожал плечами и пихнул локтем одного собутыльника. — Давай, что ли, еще по одной и двинем. Я тут поблизости знаю клуб, — сказал бог вина. И вот тогда волшебники отодвинулись. Кое-кто поморщился. Только, о боже, не отводил взгляда от хрустального шара. и лицо его перекашивала злорадная ухмылка. — Вот отрыжка! — закричал он и кулаком пробил воздух. — Есть! Есть! Есть! Кто теперь куда вступил? Ха! Вот тебе и яблочки! — Ну, главным образом яблочки, — уточнил декан. — По-моему, там еще много чего было, — заметил Чудакулли. — Похоже, мы обратили вспять причинно-следственную связь. — Это насовсем? — с надеждой спросил о боже. — Вряд ли. Это ведь по-прежнему бог похмелья. Вектор, надо полагать, перевернется, как только выветрится зелье. У меня, наверное, мало времени. Дайте мне... Так, 20 пинт лагера, перцовку и бутылку кофейного ликера. С зонтиком! Посмотрим, как понравится ему. Господину, всегда можно еще по бокальчику. Сьюзен цапнула его за руку и оттащила к скамье. — Я тебя вытрезвляла не для того, чтобы ты в запой ушел, — сказала она. Он похлопал на нее глазами. — Правда? Ты должен мне помочь. — А с чем помочь? Ты сказал, что никогда прежде человеком не был, так? О боже, оглядел себя. Точно, сказал он затем. Никогда. Ты никогда не инкарнировал? Переспросил Чудакулли. Это все-таки очень личный вопрос, вмешался заведующий кафедрой неопределенных изысканий. Именно так, сказал о боже. Странное дело. Я помню, что у меня постоянно болела голова. Но не помню, чтобы голова у меня была. Этого же не может быть, да? — То есть ты существовал потенциально? — спросил Чудакулли. — Да? — переспросил о боже. — Да? — переспросила Сьюзен. Чудакулли помолчал. — О боги мои! — сказал он затем. — Так это, похоже, я натворил. Я что-то сказал молодому Стиббенсу про питье и похмелье. — Нет? — И вы вот так взяли и его создали? — сказал декан. — Что-то мне совсем не верится, наверное. — Ха! Вот прямо из ничего. Мы, значит, все так можем? Никто не желает сочинить нового эльфа? — Фею облысения, например, — предложил преподаватель современных рун. Остальные волшебники рассмеялись. — Я не лысею! — огрызнулся декан. — У меня просто волосы редко расположены. — Половина на голове, другая на расческе, — поддержал преподаватель современных рун. — Облысения стесняться не зачем, — невозмутимо сказал Чудакулли. — И вообще, декан, вы же знаете, что говорят про лысых. — Да, про лысых говорят, гляньте, у него нету волос, — сказал преподаватель современных рун. В последнее время декан его бесил. — Еще раз, — заорал декан, — я не... — Я осекся. Раздался блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм. Да где же это блямкает-то, а? — сказал Чудакулли. Начал декан. — А у меня на голове ничего нет. Волшебники вытаращились. Под шляпой у декана что-то шевелилось. Декан очень осторожно снял шляпу. У него на голове сидел малюсенький гном с клочьями волос декана в руках. Гном виновато поморгал на свету. «Что-то не так?» — спросил он. «Уберите его!» — завопил декан. Волшебники замялись. Все слыхали теорию о том, что очень маленькие существа способны переносить заболевания. И хотя гном был покрупнее, чем таким существам вроде бы полагалось быть, никому не охота было подхватить расширение скальпа. Гномика сняла Сьюзен. «Ты фея облысения?» — спросила она. «Похоже на то!» — ответил гном, извиваясь у нее в руке. Декан в отчаянии ощупал волосы. — Что ты делал с моими волосами? — спросил он. — Кое-какие надо, по-моему, класть на расческу, — ответил гном. — Но иногда я, по-моему, плету из них коврики, чтобы стоки в ванной затыкать. — А что значит «по-твоему»? — спросил Чудакулли. — Минуточку, — сказала Сьюзан, и обернулась к Будуну. — Где именно ты был до того, как я нашла тебя в снегу? Ну, как бы повсюду, мне кажется, — ответил тот. — Повсюду, где накануне в зверских количествах потреблялся алкоголь, скажем так. — Ага, — сказал Чудакулли. — Ты был имманентной жизненной силой. — Я вообще-то мог, — согласился о боже. — А едва мы пошутили про фею облачения, она вдруг сконцентрировалась у декана на голове, — сказал чудак Улли. — Где мы все уже который месяц наблюдаем плоды ее деятельности, хотя нам и хватает вежливости воздержаться от комментариев. — Вы вызываете к жизни разные сущности, — сказала Сьюзен. — Например, гоблина дайте декану большой мешок денег? — переспросил декан, порой соображавший очень шустро, и с надеждой заозирался. — Никто не слышал волшебного блямканья? — Вам часто дают большие мешки денег, сэр? — спросила Сьюзен. — Не сказать, что каждый день, — ответил декан. — Но если... — Тогда, вероятно, для гоблина большой мешок денег оккультного пространства не существует, — сказала Сьюзен. — Лично я давно хочу понять, куда деваются мои носки, — бодро возвестил казначей. — Вы знаете, один носок всегда теряется, да? В детстве я думал, их кто-то забирает. Волшебники поразмыслили, а потом все услышали этот звук. Тихонькое блямканье творящегося волшебства. Архиканцлер эффектно ткнул пальцем в потолок. — В прачечную, — сказал он. — Она внизу, чудак Улли, — сказал декан. — Вниз в прачечную. И вы знаете, что госпожа Уитлоу не любит, когда мы туда ходим? — сказал заведующий кафедрой неопределенных изысканий. — А кто в этом университете архиканцлер, позвольте узнать? — сказал чудак Улли. — Может, госпожа Уитлоу? Ну, что-то я сомневаюсь. Может, я? Вот так клюква. По-моему, архиканцлер здесь и впрямь я. — Да, но вы же ее знаете, — сказал заведующий. — Тоже правда, — начал чудак Улли. — Мне кажется, она на праздники уехала к сестре, — сказал казначей. — Мы совершенно точно не будем выполнять приказы какой-то экономки, — объявил архиканцлер. — В прачечную! Волшебники в великом волнении удалились. И в зале остались только Сьюзен, о боже, гном-бородавочник и фея облысения. — Кто все эти люди, напомни, — сказал о боже. — Одни из умнейших людей в мире, — ответила Сьюзен. — А я при этом по-прежнему трезв? — Умный и разумный — разные вещи, — пояснила Сьюзен. — И ведь по правде говорят, что если хочешь одолеть весь путь и достичь мудрости, первый шаг твой, как у ребенка. — Ты как думаешь, про второй шаг они слыхали? Сьюзен вздохнула. — Вероятно, нет, но иногда они его делают нечаянно, пока бегают кругами и орут. — А, — Бадун огляделся, — как думаешь, а газировка у них найдется? — спросил он.